Джон Гришем, активист. Теодор Бун расследует. Глава первая. Вторым участником дебатов была команда Сентров, другой школы городка, давнего соперника Стратенбергской средней школы. Всякий раз во время соревнований и конкурсов с Сентров напряжение зашкаливало. Зрителей собиралось особенно много. И все вдруг становилось чрезвычайно важным, даже простые дебаты. Месяц назад дискуссионная группа 8 класса ССШ победила Сентрал при переполненном зале, и когда судьи объявили свое решение, зрители остались недовольны, послышались даже возмущенные крики. Правда, крикунов быстро успокоили. Порядок и дух честного соревнования были обязательными в любом конкурсе. Капитан команды ССШ Теодор Бун совмещал должности сильнейшего игрока, эксперта и палочки-выручалочки, если накалялись страсти. Его команда еще ни разу не проигрывала, хотя назвать ее непобедимой тоже было нельзя. 2 месяца назад закончились в ничью бурные дебаты с девчачьей командой своей же школы об увеличении возраста, с которого разрешается садиться за руль с 16 до 18 лет. Но, сидя на сцене за складным столом между Аароном и Джоуи, Тео не думал о прошлых дебатах. Все трое были в пиджаках и при галстуках, что им очень шло, и смотрели на команду Сентрал, расположившуюся за столом на сцене справа. Учитель риторики Маунт, консультант и друг Тео, произнес микрофон. Итак, заключительное слово команды Стратенбергской школы произнесет Теодор Бун. Тео посмотрел в зал, где в первом ряду сидел его отец. Мать Тео, популярный адвокат по бракоразводным делам, была сейчас в суде и очень переживала, что не увидит выступление единственного сына. Следующий ряд занимали девочки, и среди них подруга Тео Эйприл Финнимор и Хейли Кершо, признанная первая красавица 8 классов. Дальше сидели учителя. Мадам Моник из Камеруна, преподававшая испанский. После мистера Маунта Тео жаловал ее больше всех. Миссис Гарман, которая вела геометрию, и миссис Эверли, учительница английского. Присутствовала даже директор школы миссис Гледвилл. Послушать прения приходило немало зрителей. Баскетбольный или футбольный матч собрали бы вдвое больше народу, но там в командах не по 3 участника. И, честно признаться, за футболом наблюдать интереснее. Тео гнал от себя эти мысли. Астма не позволяла ему проявлять себя на поле, и дебаты были единственным шансом побиться за победу на глазах у зрителей. Тео льстило, что большинство одноклассников как огня боялись публичных выступлений. А он, напротив, перед аудиторией чувствовал себя как рыба в воде. Пусть в баскетболе Джастин показывает отличный низкий дриблинг и безошибочно выполняет 3-очковые броски, но у доски робеет как 4-летний. Брайан, плававший быстрее всех 8-классников Стратенберга, держится с уверенностью опытного спортсмена, но поставьте его у микрофона, и он сникнет. Тео – другое дело. Он редко болел с трибун, предпочитая слушать пламенные речи адвокатов в суде. Однажды он тоже станет известным адвокатом и в 13 лет уже усвоил ценный урок. Умение публично выступать – ключ к успеху. Ему тоже приходилось нелегко. Деловито направившись к кафедре, Тео старался не подавать вида, что внутри у него все сжимается и сердце учащенно бьется. Он читал мемуары известных спортсменов, рассказывавших, каково им приходилось перед матчами. Некоторых даже рвало от волнения. Тошноты Тео не испытывал, но мучился страхом и неловкостью. Опытный судебный адвокат как-то сказал ему: «Если не волнуешься, сынок, значит, что-то не так». По опыту Тео знал, страх скоро пройдет. Как только он начнет говорить, холодок под ложечкой исчезнет. Он щелкнул по микрофону и поглядел на арбитра. «Благодарю вас, мистер Маунт». Повернувшись к команде Сентрал, Тео кашлянул, напомнил себе о необходимости говорить четко и медленно начал. Мистер Блэдсоу отметил ряд важных моментов, заявил, что нарушители закона не должны извлекать выгоду из своего проступка и что многие студенты, дети уроженцев Америки, не могут позволить себе оплатить обучение в колледже. Эти доводы нельзя игнорировать. Набрав воздуха в грудь, Тео повернулся к залу, избегая, однако, смотреть зрителям в глаза. Опыт научил его игнорировать выражения лиц собравшихся, иначе можно отвлечься и сбиться с мысли. Поэтому, произнося речь, Тео выбирал неодушевленные предметы. Пустое кресло справа, часы на дальней стене, окно слева, и постоянно переводил взгляд с одного на другое. Создавалось впечатление, что мальчик обращается непосредственно к залу, и его речь казалась убедительной и серьезной. Тео свободно чувствовал себя на трибуне, а это судьям всегда нравилось. Однако дети рабочих без документов, продолжал Тео, которых мы называем нелегальными мигрантами, не выбирали, где рождаться, равно как и в силу возраста пока не могут выбирать, где им жить. Их родители приняли решение незаконно въехать на территорию Соединенных Штатов, но толкнули их на это голод и поиски работы. Несправедливо наказывать детей за проступок родителей. И в нашей школе, и в Сентрал, и в других школах округа есть ученики, которым не полагалось бы здесь учиться, потому что их родители нарушили закон. Но мы их приняли, признали. Наша система дает им образование. Многие из них – наши друзья. Обсуждаемая проблема стояла крайне остро. В штате возникло массовое движение за запрещение детям нелегальных мигрантов поступать в государственные вузы. Сторонники движения заявляли, что университеты, во-первых, не выдержат наплыва мигрантов, во-вторых, последние займут места американских студентов, которые с грехом пополам прошли бы по конкурсу. В-третьих, обучение детей-мигрантов обойдется в миллионы долларов, а их придется брать из налогов, которые платят граждане США. Команда Central совершенно справедливо упомянула об этом во время премии. Тео продолжил. Согласно законодательству, наша школа, как и все школы нашей страны, обязана принимать и обучать всех детей, независимо от того, откуда они родом. Если государство оплачивает им первые 12 лет обучения, с какой же стати закрывать перед ними двери колледжей? Перед Тео на кафедре лежал листок с краткими тезисами, но мальчик на него не смотрел. Арбитрам нравилось, когда участники дебатов говорят не по бумажке, и Тео не хотел упустить дополнительные очки. Команда Central в полном составе не отрывала носа от своих записей. Тео поднял палец и произнес. Во-первых, здесь ставится вопрос о честности. Родители твердят нам о необходимости поступать в колледж. Это часть американской мечты. Поэтому мне представляется несправедливым принимать закон, в результате которого многие наши друзья лишатся возможности получить высшее образование. Тео поднял второй палец. Во-вторых, конкуренция – это даже хорошо. Мистер Бледсоу придерживается мнения, что граждане США должны иметь приоритет при поступлении в вузы на том основании, что их родители живут здесь дольше, пусть даже такие абитуриенты подготовлены хуже, чем дети нелегальных мигрантов. Но разве вузы не должны принимать самых способных? В нашем штате ежегодно открывается около 30 тысяч мест для поступающих. Зачем создавать кому-то особые условия? Если вузы принимают лучших из лучших, это повышает уровень образования? Повышает. Принимать нужно тех, кто этого заслуживает, не отказывая абитуриентам единственно на том основании, что их родители не там родились.